Но Тирских решил перевернуться на другой бок и в это время был убит снайпером. Дождавшись темноты, осторожно продвинулся к нему, забрал документы, автомат и гранаты. Уже с полной темнотой вышел к своим и доложил начальнику штаба, старшему лейтенанту Квачевскому, о положении дел. Он был рад тому, что хоть один я, но вернулся живым. На другой день он собрался идти в штаб бригады, но не выйдя из траншеи, был убит прямым попаданием мины. В этот день я был ранен и отправлен в медсанбат, а потом в госпиталь города Плавска. Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1 D3 L-22-23. К исходу дня 8 марта морякам удалось в бою сломить сопротивление противника и овладеть населенным пунктом Красное полностью. Только за этот день бригада понесла следующие потери. Убитыми 100, ранеными 250 человек. При этом было уничтожено до 250 солдат и офицеров противника. Командир бригады доносил в штаб корпуса. В батальонах к 17:00 осталось по 50-60 активных штыков. Укрепились на западной окраине Красное, отражая контратаки противника. Примечание. ЦАМО РФ F-34-17 ОП-1 D-1 L-12-13. Изучение архивных документов позволяет установить, как далее развивались события на этом маленьком участке огромного фронта, где сражались морские пехотинцы с далекого Тихоокеанского флота. В ночь на 9 марта 116-я отдельная морская стрелковая бригада начала наступление на Дубровку с задачей ночью овладеть Дубровкой высотой 217,7, населенным пунктом Красное поле. К 6 часам утра остатками своего состава бригада выполнила приказ и вместе с 5-й и 283-й стрелковыми дивизиями в 10 часов утра заняла позиции в 200 метров северо-западнее населенного пункта Красное поле. Противник вел массированный пулеметно-минометный огонь. В результате только один танк переправился через реку Неруч. Обратим внимание на тот факт, что к 10 часам утра 9 марта к наступлению с целью прорыва обороны противника подключились две стрелковые дивизии, которые принимали участие в боях под Городище, 5-я и 283-я. В тех боях с 14 по 28 февраля они потеряли 8547 человек, или 50,2% своего первоначального состава. Причем безвозвратные потери только убитыми составили 2095 или 12,5%. Примечание. ЦАМО РФ F-202 OP-5,12-13 L-1-17 D 1391, L-170-180. Дивизии, так же как и 20-й танковый корпус, совершили марш в район населенного пункта Красное Сергиевское. В ходе боя танки существенной помощи пехоте не оказали. Глубокий снежный покров исключал быстрый маневр. И машины еле двигались по полю боя, констатирует оперативный журнал боевых действий корпуса. Примечание. ЦАМО РФ, F-34-17, ОП-1, D-1, L-13. К этому времени мы заняли плацдарм на том берегу реки Неруч, с которого можно было вполне развивать наступление, но подготовленных для этого сил у нашего командования, видимо, не было. Мы продолжали наступление силами, очень поредевшие к тому времени бригады, писал участник сражения за Красное, бывший заместитель командира роты Кудасов. Противник, занимавший вторую линию траншей, которая шла по высоте, господствующей над селом Красное, продолжал обстреливать позиции наших войск. Как только приподнимаемся и бежим, плотный огонь из нескольких пулеметов. Не успев отдышаться и оглядеться, увидели, как на горизонте появились юнкерсы. Идут прямо на нас бомбить наш маленький плацдарм. Одна девятка, отбомбившись, уходит, появляется другая. И так весь световой день. Наша рота потеряла человек 15 убитыми и ранеными, в том числе одного командира взвода. Тогда же были тяжело ранены командир бригады полковник Судаков и его заместитель по политчасти майор Губанов. Примечание. ГАОО F-39-89, ОП-1, D-11, L-35-36. Не успел прочитать письмо следопытов командир 116-й отдельной морской стрелковой бригады, генерал-майор Иван Иванович Судаков. Слишком поздно в клубе узнали адрес в Ленинграде, где он жил на Приморском проспекте. Но откликнулись его жена и двое сыновей, Юрий и Вадим, которые прислали бесценные экспонаты и автобиографию комбрига. Теперь в музее на самом видном месте портрет генерала, компас, который служил ему две войны, удостоверение. Школьные экскурсоводы, мальчишки и девчонки, говорят посетителям музея, что биография Ивана Ивановича – это биография страны. Мог ли крестьянский мальчишка, бегавший в лаптях по берегу Волги, мечтать о генеральских погонах? Конечно, нет. Но советская власть дала ему такую возможность. Он прошел суровую, но романтичную школу гражданской войны. Участвовал в борьбе с бандами Махно и Петлюры, где ему не раз приходилось бывать в переделках. Учился на многочисленных командирских курсах. В самый разгар Отечественной войны, после подачи 4 рапортов с просьбой об отправке на фронт, Судаков в декабре 1942 года получает под командование 116-ю отдельную морскую стрелковую бригаду.